Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Соборные послания. Значение наименования некоторых посланий соборными. Под именем соборных разумеются 7 посланий, написанных святыми апостолами: одно Иаковом, 2 Петром, 3 Иоанном Богословом и 1 Иудою. В составе священных книг Нового Завета они обыкновенно помещаются в наших православных изданиях непосредственно после книги Деяний. Название «соборные» дано этим посланиям не самими их писателями. Так они названы Церковью впоследствии, но, несомненно, очень рано. По свидетельству церковного историка Евсевия, еще писатель II века Аполлоний, обличая какого-то монтаниста, выразился, что он в подражании апостолу Иоанну написал соборное послание. В каком смысле название «соборный» – «кафоликос» – присвоено вышеперечисленным апостольским посланиям? Один из древнейших христианских писателей Климент Александрийский называет соборным послание апостольского собора в Иерусалиме, обращенное к христианам Антиохии, Сирии и Киликии, о чем повествует 15 глава книги Деяний. Так как это послание обращено не к каким-либо частным лицам или отдельным церквам, а ко всем христианским общинам вообще, то ясно, что «соборный» здесь употреблено в смысле «окружной». Из этого можно заключить, что и послания Иакова, Петра, Иоанна и Иуды потому называются соборными, что они обращены не к отдельным церквам, как, например, послание апостола Павла, а ко всем христианам. Соборными, в смысле «окружных», называются первое Петрово и первое Иоанново послание у Оригена и Дионисия Александрийского. Весь же состав посланий, известных теперь под именем соборных, назван этим именем в первый раз у историка Евсевия. Хотя второе и третье послания Иоанна имеют частное назначение и потому не подпадают под такое понимание наименования соборных, они присоединены к первому соборному посланию Иоаннову как его дополнение. Как в приложении к церкви со словом «соборный» стали соединять значение истинной, подлинной православной церкви, «экклесия кафолики» – «церковь соборная», так в приложении к этим посланиям с именем «соборный» стали соединять понятие послания истинного, подлинного, канонического, заключающего в себе неизменные правила для истинно христианской жизни. В этом значении называет соборным послание Иуды Ориген. Такой же смысл влагает в это название по отношению ко всем этим посланиям Евсевий. Все 7 посланий названы таким образом, в первый раз историком Евсевием, соборными в смысле посланий окружных и имеющих подлинный канонический характер, в отличие от подложных посланий. Постепенно это название было принято всеми и вошло во всеобщее употребление. Отличительный характер соборных посланий сравнительно с посланиями святого апостола Павла в том, что они содержат более общие основные вероучительные наставления, в то время как содержание послания апостола Павла приноровлено к обстоятельствам тех местных церквей, которым он пишет, и имеет таким образом более специальный характер, хотя, конечно, не утрачивает своего значения для всех времен и мест в жизни Христовой Церкви. Кроме того, в посланиях Павловых сильно выдается личность самого апостола, нередко с историческими указаниями на разные обстоятельства его жизни, с выражением его собственных настроений и чувств радости, скорби, негодования и так далее. Между тем, в соборных посланиях личности писателей не выступают наружу. Там прямо предлагаются общеобязательные для всех христиан правила веры и благочестия. Соборное послание святого апостола Иакова. Сведения о писателе. Писатель сам себя называет Иаковом, рабом Бога и Господа Иисуса Христа. В евангельской истории известно 3 лица с именем Иакова. Первое – Иаков, сын Завидея, один из 12 апостолов и брат святого Иоанна Богослова, второй Иаков Алфеев, брат святого апостола и евангелиста Матфея, тоже один из 12, и третий Иаков, называемый братом Божиим, бывший одним из 70 апостолов Христовых и имевший братьями Иосию, Иуду и Симона, ставший потом первым епископом Иерусалимским и получивший у иудеев прозвище «праведного». В отличие от двух других, принадлежащих к лику 12, он назывался еще меньшим. Святой Иаков Завидеев очень рано окончил свою жизнь мученическую смертью, около 44 года в Иерусалиме, согласно Деяниям. Святой Иаков Алфеев, как известно из предания, проповедовал среди язычников. Между тем, послание святого Иакова обращено к иудеям, находящимся в рассеянии. Церковное предание и относит соборное послание святого апостола Иакова третьему Иакову, брату Божию, бывшему первым епископом Иерусалимским. В качестве такового он мог считать находящимися под своим иерархическим ведением всех христиан из иудеев, где бы они ни находились. Кроме того, он пользовался великим уважением и авторитетом среди всех иудеев, даже и не уверовавших во Христа, за свою праведность. Он вел строго подвижническую жизнь, был девственником, не пил ни вина, ни секера, воздерживался от вкушений мяса, одежду носил только льняную и строго соблюдал закон, часто уединяясь для молитвы в Иерусалимский храм. Иудеи, даже из числа неуверовавших во Христа, прозвали его праведником и опорой народа. Ввиду всего этого, естественно, что он мог обратиться с авторитетным властным словом ко всем 12 коленам, находящимся в рассеянии. О жизни святого апостола Иакова сохранилось довольно много сведений. Он был старшим сыном Иосифа, обручника Пресвятой Девы, от первой его жены, родным братом упоминаемых в Евангелии Симона, Иуда и Иосии, и названным братом Господа Иисуса Христа. Он сопровождал Иосифа и Марию с младенцем Иисусом во время их бегства в Египет. По-видимому, он с братьями своими довольно долго не вполне веровал в Господа Иисуса как в Мессию, почему, может быть, и не удостоился быть в числе ближайших 12 учеников его. Но потом он всем сердцем уверовал, и Господь по воскресении своем удостоил его особенного явления своего. По вознесении Христовом он, как предназначенный к тому самим Господом, был поставлен первым епископом Иерусалимской церкви и в качестве такового, а также как пользовавшийся особенно высоким уважением и самих апостолов, председательствовал на первом апостольском соборе в Иерусалиме. Надо полагать, что вся его деятельность сосредотачивалась в Палестине, и он не ходил с проповедью по другим странам, подобно остальным апостолам. Жизнь свою окончил мученической смертью около 64 года, был сброшен иудейскими начальниками с портика Иерусалимского храма. Иудейский историк Иосиф Флавий, перечисляя причины падения Иерусалима в результате войны с римлянами, говорит, что Господь наказал евреев, между прочим, за убиение Иакова праведного. Предание приписывает святому Иакову, брату Господню, составление древнего чина божественной литургии, который до сего времени совершается в Иерусалиме в день его памяти 23 октября. Назначение послания, время и место написания его. Как видно из слов первого стиха, послание святого апостола Иакова было назначено и послано 12 коленам, находящимся в рассеянии, то есть евреям. По-видимому, речь автора обращена не только к евреям, принявшим христианство, но и к евреям, еще не уверовавшим, тем более, что те и другие долгое время не очень отделялись друг от друга, и, как видно из книги Деяний, имели даже общие собрания. Апостол Иаков пользовался величайшим авторитетом и среди неуверовавших во Христа евреев, а потому мог обращаться и к ним с властным словом поучения. Выражение «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии», не исключает и евреев, живших в Палестине. Время и место написания послания не указаны. Святой апостол Иаков скончался около 64 года по Рождестве Христовом. По-видимому, послание написано им незадолго до кончины, ибо состояние христианского общества из иудеев описывается в нем весьма сходно с изображением его в послании святого апостола Павла к евреям. Большинство толкователей склоняются к мысли, что оно написано в 55-60 годах. Местом написания был, вероятно, Иерусалим или вообще Палестина, так как нет никаких данных о том, чтобы святой Иаков когда-либо оставлял Палестину. Повод к написанию послания. Поводом к написанию послания святого Иакова были, вероятно, те скорби, которые переносили иудеи, жившие в рассеянии, как от своих неверующих братьев, так особенно от язычников. Испытания эти были столь велики, что многие, не находя в себя достаточно сил к их перенесению и не умея их согласить с ожидавшимися от Мессии благами для иудейского народа, стали падать духом и колебаться в вере. Среди внешних бедствий некоторые неправильно смотрели на источник этих бедствий, позволяя себе ропот на самого Бога, но вместе с тем, думая по-прежнему видеть свое спасение в происхождении от Авраама, они неправильно смотрели на молитву, недооценивали значение добрых дел и самомнение охотно становились учителями других. При этом богатые превозносились над бедными, вследствие чего велико было пристрастие к мирским благам, а братская любовь охладевала. Все это и побудило святого Иакова дать им необходимое нравственное врачевание в виде послания. Подлинность послания Иаковлева. Из свидетельств Оригена и Евсевия Кесарийского известно, что подлинность послания Иаковлева не всеми в Древней Церкви признавалась непререкаемой, что дало повод и Лютеру в новое время сомневаться в его подлинности, так как оно содержало неприятное для Лютера утверждение, что «вера без дел мертва». Однако никто из известнейших и знаменитых отцов и учителей Церкви не высказывал сомнений в его подлинности. Поводом к сомнениям могло быть только то, что не все древнейшие писатели Церкви упоминают об этом послании, так как в нем мало материала для использования в их апологетическо-полемических трудах, какие по преимуществу появлялись в первые времена Церкви. Кроме того, в надписании его ничего не говорится о его апостольском авторитете, так как святой Иаков по смирению умалчивает о своем апостольском достоинстве, зато есть основания полагать, что такие древние христианские писатели, как Климент Римский, автор «Пастыря», Ерма, святой Ириней Леонский, Климент Александрийский и Тертуллиан знали это послание. Имеется оно и в древнейшем сирском переводе II века «Пишито». Со времени Евсевия Кесарийского всякие сомнения в подлинности этого послания прекращаются. Послание признано всею Церковью и внесено в канон священных новозаветных книг. Общий характер послания и его содержание. Общий характер послания чисто нравоучительный, причем нравственные увещания апостола отличаются особой силой, возвышенностью и аскетической строгостью. Изложение отрывочно, носит тон особенной важности и вместе с тем любвеобильности. Содержит послание всего 5 глав. Материал по главам расположен таким образом. Глава 1. Надписание и приветствие. Учение об искушениях, о мудрости и молитве, о ничтожности богатства, источник искушений – не Бог, об обуздании гнева, языка и исполнении закона, сущность подлинного благочестия. Глава 2. Увещание к нелицеприятному отношению к ближним, учение о взаимоотношении между верой и добрыми делами. Глава 3. Предостережение от самозванного учительства и от необузданности языка. Истинная и ложная мудрость. Глава 4. Обличительная речь против вожделений, против дружбы с миром, против злословия и самонадеянности. Глава 5. Обличение жестокосердных богачей, наставление о долготерпении и злостраданиях, о таинстве елеосвящения, об исповедании грехов, об обращении заблуждающихся. Экзегетический разбор послания святого апостола Иакова. В начале послания святой Иаков, умалчивая о своем апостольском достоинстве, называет себя рабом Бога и Господа Иисуса Христа. Обычное у древних приветствие «радоваться» в устах апостола, конечно, имеет особенное, высшее значение радости о Господе Иисусе как Искупителе. После приветствия святой апостол сразу же начинает речь об искушениях, под которыми подразумеваются, несомненно, испытания нашей веры в виде разного рода бедствий, постигающих христианина в земной жизни. Эти испытания закаляют нашу веру и возводят нас все выше и выше к нравственному совершенству через подвиг терпения. Если в борьбе с искушениями человек чувствует свою слабость, он не должен унывать и малодушествовать. Он должен просить у Бога мудрости преодолеть искушение, и дастся ему. Добродетель совершенного христианского терпения так высока, что без особой мудрости духовной, подаваемой от Господа Бога, она для слабых человеческих сил недостижима. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Главное условие для получения просимого в молитве – твердая, несомнительная вера. Это потому, что только через такую веру человек вступает в то нравственное единение с Богом, через которое божественная благодать может сообщиться душе человека. Исполненный истинной христианской мудрости, радостно переносит все испытания и превратности судьбы, богат ли он или беден. Да хвалится же брат смиренный в высоте своей. Хвалится, сказано здесь в смысле, да утешает себя, сознанием высоты своей в перенесении посылаемых Богом скорбей. Христианин вообще смотрит на скорби, как на дело милости и благоволения Божия к нему. А богатый да хвалится унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Богатый может хвалиться или утешать себя лишь сознанием ничтожности, тленности своего богатства. Блажен человек, который переносит искушение, потому что надлежащим образом переносимое искушение способствует духовному совершенствованию человека и дает ему венец жизни. Господь посылает людям испытания не для вовлечения их во грех, а для укрепления их сил противостоять греху. И если человек падает в борьбе с искушением, то вина в этом самого человека, потому что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. А Господь всегда лишь содействует добру и нравственному совершенствованию человека. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Далее святой апостол говорит об отношении христианина к слову истины. Поскольку мы все рождены от Бога словом истины, надлежит нам всемерно заботиться о своем нравственном развитии, а для этого прежде всего быть скорыми на слышание этого слова и медленными на свои собственные слова, медленными на гнев, даже ради ревности за это самое слово истины, ибо гнев человека не творит правды Божией. Но нужно быть исполнителями слова, а не слушателями только, чтобы не походить на человека, который внимательно смотрится в зеркало и не принимает во внимание того, что в нем увидит, как будто и не смотрелся. Только деятельное проведение в жизнь всех требований нравственного закона Божия делает человека истинно благочестивым, иначе у него пустое благочестие. Во второй главе апостол обличает лицеприятие в отношении к ближним, которое является обычным спутником пустого благочестия и доказывает, что одна рассудочная вера, без согласования с нею всей жизни человека, не имеет никакого значения. Подобно тому, как одни слова участия не согревают и не насыщают нагих и голодных братьев наших, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Что же, собственно, спасает человека? Вера или дела? И нет ли тут противоречия словам апостола Павла о том, что человек спасается верою, независимо от дел закона? Надо полагать, что эти слова о необходимости для спасения живой деятельной веры и написаны святым Иаковом именно потому, что многие иудеи превратно поняли слова апостола Павла. Апостол Павел настойчиво проповедовал иудеям, что со времени пришествия Христа Спасителя обрядовый Моисеев закон утратил всякое значение, и для спасения нужна вера во Христа Спасителя, а не дела закона Моисеева. Многие из иудеев поняли эту мысль в смысле безусловного отрицания вообще добрых дел для спасения и достаточности одной только веры в пришедшего Мессию. Святой апостол Иаков и подчеркивает, что одной холодной рассудочной веры для спасения недостаточно, ибо и бесы веруют, и трепещут. Смысл слов апостола Иакова тот, что истинная спасающая вера тесно связана с доброделанием. Вера первенствует и предшествует, как причина, а дела последуют, как ее следствие. Таким образом, ни вера, ни дела в отдельности друг от друга не спасают человека, ибо друг без друга они невозможны. Это две нераздельные, хотя и различные стороны одного и того же предмета. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Почему так? Потому что весь закон со всеми своими многочисленными и многообразными заповедями частными есть выражение одной воли одного законодателя Бога, и преступление одной заповеди есть таким образом неповиновение воли единого законодателя, и, следовательно, преступление против закона вообще. Блаженный Феофилакт под всем законом понимает здесь христианскую любовь, которой, по словам самого Господа, сводится весь закон и пророки. Кто любит ближнего, тот не будет ни прелюбодействовать, ни убивать. Не о том говорится, чтобы добродетели вовсе не имели никаких недостатков, а о том, что любовь должна иметь не недостаточную, не лицеприятную, а всецелую. Тоже можем сказать и о других добродетелях. Кто несовершенно держится целомудрия или справедливости, а что-нибудь опускает, тот, хромая в исполнении, вредит всему телу добродетели. Итак, под всем законом должно разуметь закон о любви. Милость превозносится над судом. Суд, по правде Божией, грозит осуждением всякому грешнику, а грешны пред правдою Божию все и верующие христиане. Но милость, благотворительная любовь по закону Божию, носит в себе уверенность, что она превозможет угрожающую силу суда и освободит от заслуженного наказания за грехи, оправдает, спасет. Епископ Михаил. Вот какое большое значение, следовательно, имеют дела, дела христианской любви, дела милосердия к ближним. Святой Иаков указывает дальше, что и ветхозаветные праведники, как Авраам и женщина Раав, содействовавшие евреям при взятии Иерусалима, спаслись не только верою, но и делами, которыми они проявили свою веру. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Пустое благочестие, не идущее дальше слов, часто проявляется в стремлении учить других, как надо жить. В третьей главе святой апостол Иаков и обличает эту страсть к учительству. Он показывает тут, какое громадное значение в жизни имеет слово человека и какая великая нравственная ответственность лежит на учителе, и поэтому с какой осторожностью нужно браться за служение учителя жизни. Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Значение языка как органа речи в жизни человеческой святой Иаков сравнивает с удилами, рулем и огнем. В руках человека маленькие удила заставляют подчиняться себе сильного резвого коня, а небольшой руль дает направление громадному кораблю, несмотря на противодействие сильных ветров. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, язык огонь, прекраса неправды. Он оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Воспаляемый сам от гиены, то есть от дьявола, отца лжи, язык не поддается обузданию собственными усилиями человека. Только при помощи благодати Божией человек может укротить свой язык. Призывая к этому христиан, святой апостол указывает на несообразность того, что мы одним и тем же языком благословляем Бога и проклинаем людей. Ввиду обоюдоострого значения человеческого слова, учить других имеет право только тот, кто укротил в себе греховную распущенность в слове и приобрел таким образом истинную мудрость. Сущность христианской мудрости в том и заключается, что она есть не только голое знание, но и сама жизнь. Кто обладает подлинной христианской мудростью, тот чист в своих побуждениях и намерениях, кроток, скромен в желаниях, послушен старшим, то есть подчиняется авторитету, полон милосердия и добрых дел. В противоположность этой небесной мудрости есть мудрость земная, душевная, бесовская, источник которой отец лжи – дьявол. Характерные проявления этой мудрости – зависть и сварливость, и в результате ее влияния получается неустройство и все худое. В 4 главе святой апостол показывает плоды проповеди мудрости бесовской в общественной жизни. Проповедник этой мудрости тешит низменные вожделения людей, прививают любовь к земным благам и внушают горделивую мысль, что человек сам, собственными усилиями, без помощи Божией, может достигнуть и счастья, и благополучия. Горькая действительность безжалостно разрушает эту самонадеянную, легкомысленную теорию устроения земного благополучия. В результате насаждения этой земной мудрости, господства ее между людьми, получается только вражда и распри во взаимных отношениях людей. Чрезмерная привязанность к земным благам и горделивая самонадеянность есть измена Богу и служение дьяволу. Поэтому Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Святой апостол и учит поэтому сокрушению о грехах своих и смирению, ибо только это нравственно возвышает человека. Без особой связи речи апостол дает дальше наставление не злословить друг друга и не осуждать, ибо суд принадлежит единому Богу. Учит также не тщеславиться, ибо тщеславие ведет к гордости. Призывая христиан покориться Богу и противостоять внушениям дьявола, апостол в 5 главе обличает жестокосердных богачей, угрожая им карою Божию, которая превратит в ничто всякое земное богатство. Вместе с тем, он увещевает страждущих от преследований богатых и, само собой разумеется, всех вообще христиан, терпеливо переносить страдания и все жизненные невзгоды. Пределом этого долготерпения указывается пришествие Господне. Увещание к терпению подкрепляется указанием на земледельца. Как он терпеливо ждет плодов на своей жатве, так и христианин должен терпеливо ожидать плодов от своей жизни, когда явится Христос во славе своей и воздаст каждому по делам его. Пришествие Христово приближается, точнее, приблизилось. Апостолы часто говорят о близости второго пришествия Христова. Оно действительно близко по внутренней нравственной связи второго пришествия с первым, ибо с момента пришествия Христа на землю наступила последняя эпоха мира, как называли эту эпоху еще ветхозаветные пророки, например, Исаия. Второе пришествие Христова и потому близко, что мы не знаем ни дня, ни часа его, и должны быть всегда готовы встретить его. Для усиления своего увещания к терпеливому перенесению страданий апостол указывает на примеры ветхозаветной истории, на пророков, которые терпели преследование со стороны народных властей, на великого ветхозаветного страдальца Иова, вознагражденного потом за свои страдания Богом. Без связи речи затем святой апостол увещевает не злоупотреблять клятвою, то есть божбой, почти в тех же словах, как сам Господь. Во всех обстоятельствах жизни, как скорбных, так и радостных, надо обращаться к Господу с молитвой или прошения, или хвалы и благодарения. В болезнях апостол повелевает пользоваться врачеванием от пресвитеров церковных через помазание от них болящего елеем с молитвою. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Здесь содержится указание на апостольское происхождение таинства елеосвящения, совершавшегося собором пресвитеров, почему оно и называется у нас еще «соборованием». Несправедливо протестанты видят в этом обыкновенное врачевание елеем. Целый ряд черт в этих словах апостола указывает, что это не просто врачевание, а именно таинство. Повелевается призвать пресвитеров или старейшин, как можно перевести буквально, церковных, а не светских. Они должны сотворить молитву над болящим. Призывается не один, а несколько пресвитеров, что для простого помазания не было бы нужно, ибо просто помазать елеем может и один человек. Странно было бы указывать елей как врачебное средство от всех болезней, если бы речь шла о простом врачевании, а не о таинстве, в котором елей служит только видимым веществом. Не елей, а молитва веры исцелит болящего. И, наконец, болящему отпускаются грехи. Все это не оставляет сомнений в том, что апостол говорит здесь именно о таинстве. Для исцеления от духовных недугов, грехов, апостол советует христианам исповедовать друг другу согрешения. Связь с предыдущими словами о таинстве елеосвящения через союз «и» дает основание полагать, что здесь имеется в виду исповедь перед духовником, то есть тоже таинство покаяния, которое обычно соединяется с таинством елеосвящения. «Много может усиленная молитва праведного». Под праведными здесь разумеются те люди, молитва которых более совершенна. Здесь, конечно, имеются в виду не только обладающие личной праведностью, но опять-таки пресвитеры, наделенные особым благодатным полномочием молиться за людей и совершать таинство. В пример того, как много может молитва праведного, святой апостол приводит молитву святого пророка Илии, заключившего небо и затем вновь отвергшего. Дабы не подумали, что этот пример не идет для обыкновенных людей, апостол говорит, что Илия был человек, подобный нам, то есть одинаковый со всеми людьми природы. В заключение святой апостол говорит о величии миссионерского служения, имеющего целью обратить на путь правой веры уклонившихся от пути истины. Обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Говоривший ранее о необходимости добрых дел, дел милости телесных, святой апостол говорит здесь о несравненно более важных добрых делах, делах милости духовной, имеющий особенно высокую цену в очах Божиих.